Потом можно немножко понять место Писания, которое говорит, что наше временное страдание в великом преизбытке производит вечную славу. Здесь болезни, проблемы, гонения временные, а радость полученная вечная. А вечность и сравнивает то не с чем, это вечность без конца и края. Все можно сравнивать, а вечность не с чем сравнивать. Ее конца нету. Ей вообще-то и начала нету, но для нас, людей, есть начало. Пока что мы временные жители, знаем, когда мы родились, и это уже есть начало вечности. Хотя мы, по сути дела, живем во времени, но это время охвачено вечностью, оно исчезнет в вечности. Поэтому наше временное страдание, но результат, которого Бог добивается для вечности, навсегда, потому что они ничего не стоят. Хотя нам язык не поворачивается, сказать, нам ничего не стоит. Говорят, стоит нерву, стоит, много чего стоит. Но если сравнивать с земным, стоит. Но сравнивать с вечностью даже не приходится. Нечего сравнивать и не с чем сравнивать. Такая она огромная, эта вечность. И даже слово «огромное» – это примитив. Она вообще конца и края не имеет. Огромное – есть начало, есть конец, и в огромного даже. Поэтому нам о вечности говорить очень трудно в сегодняшний день. А Саул терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Смотрите, на что способен слепой религиозный человек, деятель и ревнитель. Терзал, входя в домы, и влача мужчин и женщин, отдавал в темницу. Между тем, рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. А так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Тоже прогнали из Иерусалима. Лишили его, наверное, дома, лишили его семьи. Но чего они не могли лишить его? Благодати Божией и силы. Вот этого не могли лишить. Вот почему Павел говорил, я еще раз повторяю, от всего этого избавил меня Господь. Филиппа тоже избавил. Он не поколебался. Он был свидетелем в Иерусалиме, выгнали из Иерусалима, он стал таким же в другом городе в Самарии. Город Самарийский проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Что они видели? Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили с великим воплем. А многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Вот две самые страшные проблемы, которые терзают человечество до сегодняшнего дня. Болезни и злые духи. Если бы мы даже не читали ничего больше, то вот в этом тексте показаны самые такие сильные действия Духа Святого. И против кого они были направлены. И смотрите, читайте вообще Евангелие. Основная радость была освобождение одержимых и исцеление больных. Были чудеса. Может быть, выходящие из рамок этих двух явлений. Но о них столько не написано. Потому что сегодня бич человечества – это демонизация и болезни. И потому, когда вот в этой щели Филипп стал говорить о Христе, а им Иисуса исцелять и изгонять демонов, то, конечно, радость великая была в том городе, потому что таких было много. И переживающих за них тоже было немало. Иначе нельзя было сказать «великое». Понимаете, что связано это «великое»? Множество таких событий было. И, естественно, и радость разливалась после этого. Великая радость была. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал, то есть чародействовал, и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Но Библия даже не говорит, за кого он себя выдавал. Но люди в нем видели великую личность. Но он был связан с демонами. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Ще есть великая сила Божия». Смотрите, как дьявол всегда прикрывался Богом. Но однозначно, что он не делал? Он не изгонял бесов и не врачевал больных. А если он это и делал, то это был обман. Вот когда началось настоящее движение, и люди сравнили и сам Симон, что происходит, то написано дальше, и сам Симон уверовал. Он понял, что действует не той силой. А внимали ему, потому что немалое время изумлял всех волхвованиями. Тоже, наверное, что-то делал большое. Изумлял всех волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, я имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон. И, крестившись, не отходил от Филиппа. И, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. То есть он увидел большую разницу между его чудесами и тем, что делал Филипп. Он сразу признал, что у него сила не та, не такая. До этого он изумлял, а теперь сам изумлялся. И уверовал, написано. Уверовал и сам Симон. И, крестившись, наверное, уверовал так, что было всякое возможность крещение принять. Долго не думали. Находившись в Иерусалиме апостолы, услышавши, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Смотрите, это место Писания, вопреки всякой сегодняшней теологии, говорит о том, что при покаянии Дух Святой не вселяется в сердце. Оживает Дух человека, который был мертв для Бога. Это короткое место, но оно разбивает некоторое положение современной теологии. Хотите, я вам еще раз прочитаю? А вы сами смотрите, как написано. Думаю, что здесь ошибки нету. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившийся в Иерусалиме апостол, услышавший, что самаряне приняли Слово Божие. Что здесь означает «приняли»? Перед этим перечислено. Они покаялись и приняли крещение водное. По вере. Вот о чем речь идет. Что означает короткая фраза «приняли Слово Божие»? Человек, который слышал, но не покаялся, он его не принял. Потому что это слово, во-первых, ведет к покаянию. Покайся, ибо ты грешник. Многие говорят так, ну я верю. Но не делает того, что повелевает слово Господне делать. Это означает, что он его не принимает. Человек, который принял слово Господне, он будет поступать так, как слово Божье говорит ему. Если же не значит не принял. Находившие в Иерусалиме апостол, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, пришедшие, помолились о них. За что они, за какую нужду молились? Чтобы они приняли Духа Святого. Так до этого времени они приняли Духа Святого или нет? Нет. Нет. Это была особая молитва. Была особая просьба, чтобы они приняли и Дух Святой. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, на всех тех покаявшихся. Сегодня мне даже попала такая вот книжечка «Watchman они». Кто там еще? Ли еще есть такой. Самое настоящее заблуждение, хотя многие из вас увлекаются им. И он прямо говорит, что он сошел только на апостолов, а на остальных автоматически. Сходит сейчас. А вот здесь ясно видно. Вы помните, мы раньше читали, когда он на апостолов сходил, да? Автоматически то не пошел на остальных последователей. Ну не пошел автоматически. Времени немного прошло. Со времени крещения Духом Святым апостолов всех 120. Немного прошло времени. Ну сколько? Ну допустим, год, полгода. Но все-таки расстояние есть уже. И автоматически ничего не получается. Ни вера не приходит автоматически. Ни Дух Святый не дается автоматически. Пришли и помолились о них. Тогда возложили на них руки, и они приняли Духа Святого. Что еще можно говорить и что еще надо искать? Разве только не хотеть видеть то, что есть, и все. Уж настолько ясно, настолько понятным языком написано, ну, да не только это место, мы еще дальше будем читать. Ефесяне, пришел в Ефес, приняли вы Духа Святого уверовавши? Они говорят, а мы даже не знаем, есть ли Дух Святой. Оказывается, уверовать, это совсем не значит получить Дух Святой. Жизнь вечную получить, да. Дух человеческий живой стал, да, потому что грех прощен. Но получить Дух Святой – это отдельное переживание, которое никогда не бывает автоматическим. Эти примеры не зря даны. Я особенно поражаюсь, как же они лукаво умеют обманывать. В греческом написано вот так, там написано «в них», а там они погрузились в Дух Святой. Я не знаю греческого, но я знаю множество примеров, где об этом написано. И эти примеры компенсируют мое незнание греческого языка. Вы понимаете, о чем я говорю? Он мне не нужен, когда я вижу прямым текстом, как происходило. Если бы было одно крещение Духом Святым в день Пятидесятницы, и дальше молчу, да, тогда мне надо было штудировать язык греческий. Я не против того, чтобы его знать. И, наверное, это было большим подспорьем знать его. Но еще даже Бог так предусмотрел. Будут простолюдины, которым будут недоступны эти университеты, недоступны образование, то, читая Священное Писание, на примерах они будут учиться, скажут, стоп, ты не обманывай меня переводами. Вот тут так написано. Еще они очень часто вот эти свои идеи навязываются именно мотивировкой, что не точно, неправильно, недоступно переведено. Вот надо вот так переводить. Потом Бог позаботился о том, что если даже неопытный пойдет по этому пути, то что будет? Не заблудится. Потому что примеров множество. Пожалуйста, бери примеры и делай выводы. Я повторяю 17 стих. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги. Деньги – это вторая мысль. Первая, которая очень сильно обращает внимание, увидели, что через возложение рук апостолов подается Дух Святой. Значит, с ними произошло нечто то, что было видимо для всех. Если бы это было так невидимо, то нельзя ж увидеть. Ну, допустим, они говорят, получал крещение, ну и Дух Святой сходит на нас. Мы верим. Но нигде не видно проявления, что крещен Духом Святым. То, допустим, что характер изменился, это связано с тем, что человеку Бог простил грехи, и его дух стал живым. И в нашем духе заложено хорошее, огромный потенциал хорошего. И он тут же склоняется к Духу Святому, который снаружи действует. И, естественно, его жизнь изменится. А уже когда Бог крестит Духом Святым, здесь нечто происходит еще, что дает возможность посторонним людям видеть, что этот человек получил Дух Святой. Это, как правило, знамение иных языков. И второе, что сопровождает, как правило, это очень большая радость. Буквально изменяется лицо. Говорят, не всегда. Не знаю. Я, допустим, когда получил Дух Святой, то на меня люди оборачивались и глядели. Я не знал, в чем дело. А после оказалось, что улыбка рот до ушей вот так вот. Поэтому узнали. Я уже несколько раз рассказывал, что иду по улице и смотрю, на меня люди оглядываются. А я думаю, через что они на меня смотрят? Потом думаю, может быть, я где-то выпачканный что-то делал. Потом подумал, нет, вроде я ничего такого не делал. Потом вспомнил пример, когда я нечаянно над своим другом подшутил, разговорил его, а сам перешел на другую сторону улицы. Это как раз на улице, улица Ленина, это около технико-технологического. И я иду по одной стороне, он идет по другой, один кричит, руками махает, хохочет, а люди на него смотрят. Ну вот, дурак сам с собой говорит, кричит и смеется. А я по другой стороне улицы иду. Потом думаю, тоже вроде один выходил, никого со мной не было. И потом, когда подошел, вот раньше где дом техники был на углу, где сейчас горизонт, там была облицовка мрамором черным. Я глянул на себя, смотрю, у меня рот до ушей вот так. Я тогда понял, почему люди оглядывались. Поэтому вот признак, когда они получили Дух Святой, то Симон увидел ту перемену и ту разницу, которая сразу стала явной по сравнению с тем, что было раньше. Увидел. Симон же увидел, что через возложение рук апостольских подается Дух Святой, принес им деньги, говоря, дайте мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Здесь Симон даже не Дух Святой просил. Он просил больше самому раздавать его. Вот чего он просил. Ему было мало получить Дух Святой самому. Он захотел, апостол возложил руки Дух Святой, он захотел, чтобы и через него так было. Но Петр сказал ему, смотрите, вот эти короткие слова, но они говорят о многом, к чему был привязан Симон. Он принес самое дорогое для него, что было, деньги. Потому что для того, чтобы получить такое важное что-то, думаю, человек сразу соображает, надо и отдать что-то важное. И для него были это деньги. И он думал, что за деньги можно купить все. Даже дар, чтобы возлагать руки, чтобы Дух Святой исходил. Вот настолько бывает затемнен разум у человека. Но Петр сказал ему, серебро твое, да будет погибель с тобою. Потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе в чем части и жребия, ибо сердце твое не право пред Богом. Итак, покайся в всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустит тебе помысел сердца твоего. Ибо вижу тебя исполнен горкой желчи и в узах неправды. И это раскаявшийся человек. Уверовал и сам Симон. И крестившись, не отходил от апостолов. И вот была одна загвоздка в его жизни. Он продолжал деньги, как и в прошлое время, считать очень важным элементом своей жизни. Очень важной частью жизни. И смотрите, это покаялся, принял крещение и восхищался. А тут через короткое время я вижу тебя исполненным. Исполненным. Это не просто чуть-чуть там у тебя что-то. Исполненным горкой желчи и в узах неправды. Это был пленник. Что такое узы? сегодня мы бы назвали бы кандалы, да, или наручники, или еще что-нибудь. И я вижу тебя, ибо вижу тебя, исполненного горкой желчи и в усах неправды. Вот что делают деньги. Кажется, ну что-то. Это такое что-то незначительное. Но Павел говорит, помните, что он говорил в послании к Тимофею? Ибо корень всех зол, ну надо ж, корень всех зол есть ребролюбие, которому, предавшись, многие уклонились от истины и сами себя подвергли многим скорбям. Не Бог наказал их, сами себя наказали. То есть пожинали плод своих рук, плод своих дел и своего поведения, и своей привязанности. Деньги погубили Валаама, пророка. Вось любил мзду неправедную. Помните это место Писания? Симон же сказал в ответ: «Помолитесь вы за меня Господу, дабы не постигло меня ничто из сказанного вами». Смотрите, после такого обличения у него даже не было веры и дерзновения молиться самому. «Помолитесь вы за меня». Хотя все-таки встревожился, чтобы не постигло ничего меня из сказанного вами. «Помолитесь вы за меня». Уже здесь дальше не написано, молились или не молились. Но все-таки он оценку дал кое-какую себе. «Они же, засвидетельствовавши и проповедовавши слово Господне, обратно пошли в Иерусалим, и во многих селениях самарийских проповедали Евангелие». Смотрите, основная была их задача, основная работа – это проповедовать Евангелие. И они пошли, но самую основную работу они не забыли. Они проповедовали Евангелие, потому что в Евангелии сокрыта жизнь. Никакое другое учение, никакая философия жизни не принесут. А Евангелие несет жизнь. И поэтому они его проповедовали. «А Филиппу ангел Господин сказал: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста». Вот почему нужно было откровение от Господа. Дорога была пустая. И идти, ставши на пустой дороге проповедовать, кто бы пошел бы, если бы не руководил тот, кто знал, что там уже приближается евнух, вельможа Кандаки, эфиопской царицы. И ангел сказал ему: встань и иди на полдень на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Так и сказал: иди на пустую дорогу. Тоже надо было вера, правда? Он ему не сказал, что там евнух едет. Здесь проще поверить. А иди на пустую дорогу, и там будешь проповедовать. Но как верить? Но он настолько хорошо понимал голос Божий, он нисколько не сомневался, что это Бог ему говорит. Он пошел. Вот поэтому иногда без откровения свыше невозможно исполнить волю Божию. Поэтому они нужны очень. Нужно вот именно это водительство Духа Святого. Сам Филипп не догадался бы никогда. Да, наверное, и не рискнул бы пристать такой колесницей. Думаю, там не телега колхозная ехала. Вельможа Кандаки ехал. Можно сказать, если сегодняшний день, это министр финансов. Они сегодня не едут на тракторах. Если едут, то под охраной. И прийти на эту дорогу, и после пристать к колеснице, невозможно было без определенного совета. Ангел Господень сказал, вот интересно, он встал и пошел. И вот муж эфиоплянин и евнух, вельможа Кандаки, царицы эфиопской, хранитель всех сокровищ ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. То есть это был человек, который все-таки имел верное направление, приезжать в Иерусалим на поклонение из Эфиопии, где оккультизм в то время был и теперь, он в великой силе действует. Это надо было иметь живое зерно в сердце. Но при всем этом он не имел спасения. Вы понимаете, как иногда бывает? Он не имел спасения. Как не имел спасения впоследствии и тот сотник, который много милостынь творил. Вот вам ответ. Дела милостивые делай. Помните, сегодня кто-то задавал вопрос. Сравнивались с Навуходоносором. Много делал милостынь. Этот в Иерусалим на поклонение приезжал. Приезжал куда надо. Но он не имел спасения. Им надо было каяться. Вот настолько вот этот важен факт покаяния в жизни каждого человека. Независимо от того, хороший он или злой. Покаяние нужно. И тогда только может быть возрождение и духовный возраст. Иначе ничего не получится. Все добрые дела не поднимают на ту высоту святости, с которой можно жить с Господом и ходить перед Ним. Дух сказал Филиппу, подойди, пристань к сей колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Вот вопрос, его можно задавать каждому из нас и каждый день. Читать-то читаешь, но разумеешь ли ты, что читаешь? Он же сказал, а как могу разуметь, если кто не наставит меня? Откровенно сказал, читать читаю, но правильно ли я понимаю, не знаю. Вот искренность человека. Вельможа разговаривает с Филиппом. Не думаю, что Филипп был похож на него ни одеждой, ни своей колесницей, ничем. Ну, прямо сказал, я большой человек, но я не понимаю, что я читаю. Оказывается, Библия открывается не через образование, а через Дух Святой. Образование нам надо, ну, чтобы читать бегло, да и все. Чтобы читать хорошо. И все. А дальше уже действует Дух Святой. Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня? И попросил Филиппа зайти и сесть с ним. Но не думаю, наш министр финансов разрешил бы ли вам сесть вместе с ним. Но вряд ли. Там было как-то просто. Вельможа, великий человек, это уже запросто и просто пришел, сядь и объясни. А место из Писания, которое он читал, было сие. Смотрите, как Дух Святой подготовил его к этому. Ну, не читал же он родословие из книги Бытия. Как раз читал то, что надо. Не понимал, что читает. Не понимал, почему ему это захотелось читать. Но читал Исаию. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца введен был он на заклание. И как агнец, пристригущий мне обезгласен, так он не отверзает уст своих. В уничижении его суд его совершился. Народ его кто разъяснит? Ибо в землице земли жизнь его. Это что, Христе? Как раз то, что надо. И в нужное время. Я уже сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О себе или о ком другом? Филипп отверз уста свои и начал от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде. И я ему сказал, вот вода, что препятствует мне креститься. Филипп же сказал ему, если веришь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. Это один из вопросов. Который всегда задается при крещении. Он взят отсюда. Один из важных моментов – веровать, что Иисус Христос есть Сын Божий. И как раз вот Библия зафиксировала один из вопросов и ответов. Но между евнухом И между тем, кто сегодня в мире ходит, большая разница. Сегодня вот это место часто используют. Он еще курит, еще пьет, захотелось принять крещение. И вот, значит, дали крещение, он Библию под мышку, сигареты у зубы и пошел, и исчез навсегда. Может, а там так давали? Да, там давали так. Это были люди, знающие Писание. Они не приравнятся сегодня к тем, которые уже первый раз услышали и загорелось что-то. Евнух на поклонение приезжал, думаю, каждый год приезжал на поклонение. Он не совсем понимал правильно, как это делать надо. Но его правильную сторону, он читал Исаию. Он не читал книгу Кришнаитову или еще что-то. Я не думаю, если бы он Харе Кришна пел, ему дали бы крещение тут же. Ему не дали бы. А сегодня подавали крещение вот так вот. Это люди не свободные. И сейчас запретим принимать хлебопреломление. Не запретишь, он крещение принял. Он ничего плохого не делает. А ну как стали молиться, он орет, сам не знает что. Знаете, и попробуй разберись теперь. Ну, правда, когда теперь обнаруживается, мы конкретно говорим, нельзя. Извини, дорогой, но нельзя. Потому что мы становимся причастниками тела Христова, а ты не свободный человек, о чем ты будешь вести речь? Если только есть сомнения, бывает что-то неясно, ну, тогда мы говорим, посмотри по своей совести. Но когда уже обнаруживается что-то не свободный человек, на 100% все. Вот тут один из примеров. Когда быстро дали крещение и приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Вот место, которое говорит о том, как в то время давали крещение. Никогда не крапили сверху, вот вам, пожалуйста. Приказал остановить колесницу, вошли в воду, и Филипп крестил его. Поэтому мы придерживаемся того, как написано. Независимо от того, как понимают и как объясняют другие деноминации. Написано так. Вошли в воду. Значит, уже не купель какая-то. Не, допустим, не знаю, как называется, что им брызгают. Дальше некуда, как ясно. Разве только человеку не хочется знать этой ясности? Тогда можно сопротивляться. Когда же они вышли из воды, Дух Святой сошел на Евнуха. А Филиппа восхитил ангел Господень, и Евнух уже не видел его и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. Правда, такой перевод есть только в славянской Библии. Во всех других его нету. Что Филиппа восхитил ангел и так далее. Я почему-то говорю, потому что будете где-то встречаться, читать. Я специально смотрел, у меня есть на французском языке Библия Луиса Сегонда. Там тоже нету этого. А? Там вообще опущено этого нет. Что Филипп восхитил ангел Господень и так далее. Нету его. Вообще нет. Не знаю, кто упустил. Но во всяком случае, это явление нормальное. Когда в одно мгновение ангел переставляет с одного места на другое. Так что здесь уже нельзя говорить, что это абсурд или что такого не может быть. Это нормальное явление. И на сегодняшний день даже есть люди, которых я лично знаю, которые во мгновение ока были переставлены, были там, где надо. Один из них брат в Минске, который приехал поздно домой, не ходили автобусы, ничего. Господи, как добраться? Закрыл глаза, помолился, открывая глаза, у своей калитки стоит. Это один из лучших переводов. Почему я этим, так сказать, ну, не подрываю авторитет перевода, но когда-нибудь будете читать, вы не найдете. Потому что вы немножко были к этому готовы, уже можете подумать, быть готовы к этому. Есть такое. Да, один из лучших переводов. Наш перевод на русский язык. Есть, допустим, некоторые переводы. Все, кончаем.